Майк. Первое лирическое отступление. Майк Науменко в демисезонном плаще и неизменных темных очках бредет по городу. Входит в полуразрушенный дом. На стене надпись «Стой! Опасная зона». Поднимается в разоренную квартиру, останавливается у зеркала. Вспоминает. Шумы и огни самые модные в городе дискотеки, девичьи крики. Зоопарк с фанерными гитарами ломается перед зрителями. Звучит фонограмма «Блюз простого человека». Все это проносится в голове у музыканта. Несколько секунд, и он бьет кулаком по своему отражению. Игорь. Несколько сцен Майк Науменко ходит по каменоломням, разрушенным домам, потом бьет кулаком в стену. Это снимали где-то в центре, в районе Колокольной улицы. Мне казалось, что Майк – самый доступный, располагающий к себе человек из всех, кто участвовал в фильме. Татьяна. Съемки «Алисы из зоопарка» – это, по-моему, дискотека «Невские звезды» в ДК имени Крупской. Все сливается, и публика, и зоопарк, и Алиса еще снимали у Лены и Андрюши Шевцовых. Эпизод, где они сражаются на шпагах. Это на проспекте Добролюбова. Там было очень уютно, гостеприимно, камин. Всегда много музыки, можно было рисовать. В конце фильма крыша, на которой растут деревья, и Игорь поливает там цветы. Это крыша дома на Петроградской, по-моему, на углу улицы Восковой и Кронверского переулка.